Матерь Агни-йоги. Лучше думать не о себе, но о других. Лучше жить интересами ближних, чем интересами своими. Лучше, хотя бы на малом, величие и бессмертие свое утверждать, чем на великом ничтожность и самость.